Эпилог. «Ему повезло», — сказал Гаркавин. Пуля пробила грудь, когда сердце сократилось, иначе до госпиталя не довезли бы. «Пуля застряла в лопатке. Извлечь не удастся», — сказал Нестерович, опуская рентгеновский снимок. «Не страшно», — возразил Гаркавин. «У меня 3 осколка в бедренной кости и живу. Главная операция прошла успешно». «У вас хорошие хирурги», — сказал Нестерович. «Навострились», — согласился Гаркавин. «Со всей страны огнестрел везут, главным образом с Кавказа». «Как его состояние?» — спросил Федор. «Стабильно тяжелое, без сознания, искусственной вентиляции легких». «Настя у него?» «Да». «Не гоните ее». «Ее прогонишь». Оба замолчали. «Непонятно, что там произошло», — сказал Гаркавин минуту спустя. «Впрочем, это как раз ясно. Но как он смог переместиться с пулей в груди?» Федор ничего не сказал. «Это была не шальная пуля», — продолжил Гаркавин. «Правое плечо — сплошной синяк от приклада. Стрелял до последнего. Почему?» «Заигрался», — Гаркавин посмотрел недоуменно. «Что может быть интересного для вашей службы в прошлом?» — спросил Нестерович. «Выяснилось, что многое. Например, «Вы, Федор Семенович, хирург с мировым именем», — сказал Гаркавин. «Сколько жизней спасли? 1000, 2?» «Не считал». «Но все же». «Пару тысяч наберется». «Слышали об операции «Багратион»? Кто ж не слышал?» «Помните, 2 сходящихся удара, стремительное развитие наступления, 100 000 убитых и пленных гитлеровцев, их потом по Москве прогнали». И все это при весьма скромных наших потерях, я бы сказал, непривычно скромных. Немцы до последнего дня не подозревали о наступлении Красной Армии. Над обеспечением скрытности работали 1000 людей, но все могло пойти прахом, не узнай Крайнев одну тайну. Не уполномочен раскрывать подробности, но добытые им сведения были своевременно переданы в Ставку, а та приняла надлежащие меры. Тысячи, десятки тысяч красноармейцев и офицеров уцелели. Вы, Федор Семенович, делаете операции на сердце, спасаете главным образом немолодых людей, продляете им жизнь. Это важно, это нужно, но в 44-м году уцелели пацаны, 18-20 лет. Армия сплошь состояла из таких. Вернулись домой, женились, родили детей. Сколько тысяч потомков тех солдат живут сегодня, не зная, кому обязаны. И ведь не узнают. Как руководитель операции, я недоволен поведением майора Крайнева, пошедшего на неоправданный риск, но как офицер понимаю. «Я могу навестить его?» — спросил Федор. «Разумеется», — пожал плечами Гаркавин. Они вышли из кабинета и зашагали просторными коридорами госпиталя. Попадавшиеся навстречу врачи и медсестры с любопытством смотрели на Нестеровича. Его явно узнавали. Некоторые здоровались. Федор вежливо кивал в ответ. Они свернули за угол и остановились у белых дверей из пластика. Рядом стояла кушетка. На ней, привалившись к стене, сидя спал старик. Седой, в смешной круглой шапочке на макушке. «Кто это?» — спросил Федор. «Сын. Ночью прилетел из Израиля. Кстати, врач». Федор кивнул и толкнул дверь. В просторной палате стояла железная медицинская кровать. На ней, весь опутанный трубками и проводами, лежал человек. Провода и трубки тянулись к приборам, стоявшим на столиках. Там что-то мерцало, высвечивалось и мерно дышало. Рядом с койкой на стуле сидела молодая женщина в белом халате и такой же шапочке. Она не обернулась на звук шагов. Склонившись к лежавшему перед ней человеку, она что-то шептала ему на ухо и ласково гладила по лицу. Федор ощутил, как защипало в глазах. «Сколько раз видел, а все не могу привыкнуть», — сердито подумал он. Он глянул на больного и протер глаза. Нет, ему не показалось. Весь опутанный проводами и трубками, бледный, с осунувшимся лицом, человек улыбался. Трубка, оттянувшая угол рта, мешала ему. Человек сердито двигал серыми губами, кривил их, но все-таки улыбался. Конец книги. Текст читал Лев Преображенский.